НФ сказки. Первое место. Вячеслав Лекс Тимонин. Сказка о семи клонах. В далекой-далекой галактике, куда свет добирается тысячу лет, а на попутках через гиперпространство пилить месяц, жили семеро клонов. Все из себя такие породистые, из хорошего генетического материала деланные. Жили, не тужили. На астероиде. Была у них база по добыче руды керолитовой. В шахтах лазеры круглосуточно не выключались. Был жилой комплекс подземный, хорошо защищенный, теплый и светлый. Автоматики и компьютеров полно. Роботов-погрузчиков тьма. Аж две шлюпки пассажирские и рудовоз старенький. Всех семерых звали одинаково. Айванами. Потому что и у донора ДНК тоже имя было Айван. Различались они номерами, наклеенными автоматически на пробирке в генетическом процессоре. Старший был Айван VII, первый — младший. Несмотря на различия в нумерации, жили и работали дружно, как братья, и понимали друг друга с полуслова. И все бы ничего, но не было у них счастья. Но вот однажды... «Глуши, мать его так, глуши!» заорал Айван IV, когда плазменный шнур буровой установки, словно спятивший, начал хлестать по стенкам штольни, отражаясь от чего-то в центре забоя. «Как глушить?» Младший клон Айван II испуганно уставился на брата. Пульт управления располагался в метре от сталагмита, раскаленного гигаваттами энергии. Вокруг него испарялась и текла порода. Подойти было невозможно. «Вот черт!» — в сердцах выругался IV. «Не поминай его в суе», — предупредил второй. «Заявится». Неожиданно огненные плети, обиженно повизгивая, погасли, словно взаправду испугались демона нечистого. Махина лазерного бура стала затихать, слегка потрескивая, охлаждаясь. На всякий случай, вырубив питание с остывшего пульта, IV подошел к центру забоя. Там, среди потеков расплавленного грунта, укрывшись за короной кристаллов керолита, сверкал, переливаясь всеми цветами радуги, шар. «Ух ты! Смотри, чудо какое!» — удивился подошедший второй. «Вижу. Я его уже анализатором жахнул. Внутри, кажись, органика. Спектрометр сияет золотистым. Но вроде не вирус», — ответил IV. «Давай вынем». Второй сбегал за прибором первого уровня сложности, ломом из космической стали. Вдвоем братья выломали гроздь керолита и вынули странный шар. Хотя было ясно, что даже плазма не смогла ему повредить, но обращались они с ним бережно, словно с хрустальным. «Айда, покажем братьям». IV положил находку в антигравитационную тележку и включил защитное поле. Он привычным движением настроил курс и отправил тележку в научный блок в жилой зоне. Платформа плавно заскользила по проходу. «А как же бур?» — спросил второй. «Может быть, устроим выходной?» «Нет, нам нужна руда. Прервемся на час и за ремонт». В главном, самом большом шаре комплекса, в уютной кают-компании, собрались почти все айваны. Не было только самого старшего, 7-го. Он улетел на ближнюю станцию, но обещал скоро вернуться. Найденный предмет, больше похожий на яйцо, находился в центре круглого стола. «И ничего его, заразу, не берет. Что же за материал такой чудной?» Качая головой, сокрушался 6-й. «Терапобедитовым сплавом сверлили. Лазером рентгеновским жгли. Квазиалмазным резаком пилили. Как так?» «Да не переживай, Айван», — пожалел его 3-й. «Вот вернется 7-й с дезинтегратором, и вскроем мы яйцо невиданной прочности». «Ага, как бы Айван и внутренности заодно не дезинтегрировал», — проворчал хмурый 5-й. «Хотя лучше бы спалил нафиг. Вдруг там вирус или монстр какой?» «Не может в такой красивой штуковине жить монстр. Наверняка там что-то прекрасное», — вздохнул 1-й, самый младший Айван. «А ты бы лучше помалкивал», — окрысился 4-й. «Все помнят дурацкую шутку с бабочками Эйворики. Это ж надо было умудриться засунуть в клонатор самку». Братья заворчали, забурчали, зашипели на младшего. А ведь и было за что. Бабочка Кото, прекрасная на вид, очень ценна. Первый хотел сделать братьям подарки, засушив каждому по экземпляру редкого насекомого. Но при благоприятных условиях Кото откладывает яйца со скоростью станкового пулемета. Тот экземпляр, что купил младший в сетевом магазине, как раз оказался на сносях. Первый, ничего не подозревая, засунул бабочку в аппарат и ушел по своим делам. Мало того, что агрегат скопировал 7 беременных бабочек, так они все еще и разродились. Клонатор адаптировал программу и послушно воспроизвел потомство. Нет, от бабочек, конечно, избавились, стравив воздух, но их высохшие тельца до сих пор попадались везде, где только можно. «Я же хотел как лучше», — грустно вздохнул первый и продолжил уборку вакуумным пылесосом. После инцидента с бабочками братья единогласно назначили его вечным уборщиком. Шестой зло зыркнул на первого, и тот умолк, понуро опустив голову. Легкая дрожь прошла по стенам. Это вернувшийся шлюп заходил на посадку недалеко от главного входа. Через 5 минут в кают-компанию вошел седьмой. В руках он тащил большую коробку из жесткого пластика. Второй и третий вскочили с места и помогли седьмому. Вместе они распаковали и установили на столе конструкцию, как дикобраз, утыканную серебристыми иглами и совальными емкостями по бокам. «Только того, этого, разойдитесь все подальше», — предупредил седьмой, устанавливая хрустальное яйцо в самый центр аппарата. К толстым кабелям подвели питание. Дезинтегратор мелодично звякнул и загудел. Гул нарастал с каждой секундой, пока заряжался конденсатор. Когда загорелся огонек готовности, седьмой вжал до отказа большую красную кнопку. Последовавший за этим действом грохот было трудно описать. Казалось, треснула материя всего сущего, и Вселенная схлопнулась обратно. Дезинтегратор разрядил накопленную энергию в хрустальный шар. Сверкнула яростная молния, погас свет, в темноте повеяло озоном и тухлыми яйцами. Зажглось аварийное освещение. Оглохшие братья, подслеповато озираясь, уставились на стол. В обугленных останках дезинтегратора, как ни в чем не бывало, лежало яйцо. Со всех сторон последовали возгласы. «Мать! Что за хренаси!» Братья, не веря своим глазам, подошли ближе. «Вот зараза!» — рявкнул седьмой. «Как такое может быть? А может быть, ядерным зарядом? Да ну, его даже плазма не берет. Может быть, радиацией? Нет, давайте его продадим военным». Шестеро айванов принялись галдеть, как на базаре. А первый аккуратно, обеими руками, взял хрустальное яйцо и поднял его над столом. Полированная поверхность показалась ему теплой, и тепло шло изнутри. Какое оно необычное, красивое. Наверное, внутри идеальное существо, раз оно так хорошо защищено. Шестой заметил, что делает первый, и закричал на него. «А ну, положи, бестолочь!» Первый вздрогнул от неожиданности, покачнулся и выронил яйцо. В полной тишине оно упало на стол, с глухим звуком отскочило и полетело вниз. «Бзынь!» Высокопрочная скорлупа, не поддававшаяся никакому воздействию, раскололась. Прозрачная оболочка разлетелась мириадами осколков по серому металлическому полу. «Ой!» — сказал первый. «Ёпть!» — ляпнул пятый. «Никому не двигаться!» — прошептал седьмой. Он схватил с консоли неподалеку анализатор и направил на бесформенную массу, вывалившуюся из яйца. Прибор пожужжал, поморгал огоньками и выдал ответ. «Органическая субстанция идентифицирована. Опасные мутагены не обнаружены. Это человек». Братья молча переглянулись. Второй, не торопясь, нагнулся и поддел комок пластиковой карточкой, а потом сунул ее первому в руки. «На, тащи в клонатор!» Первому ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. Он принес биомассу в лабораторию и сунул в инкубатор. А Иваны сгрудились у толстого стекла. Всем было интересно, что же получится, но никто не решился войти внутрь. Неизвестно, какая тварь пряталась в твердом хрустальном яйце. 2 часа спустя, изнывая от нетерпения, айваны все еще толпились у смотровой. Первый сидел за пультом управления и контролировал процесс. Он-то уже знал, кто должен был вырасти в инкубаторе, но из подлости молчал, только тихонько хихикал над братьями. За мутным стеклом угадывались человеческие черты, но больше ничего видно не было. Наконец, Зумер оповестил об окончании процесса клонирования. Братья перестали дышать в тот момент, когда первый взялся за ручку двери саркофага. А когда он открыл его и рассеялся туман гиперактивной среды для клонирования, увидели чудо. Внутри, на мягком ложе, лежала очаровательная девушка с длинными серебристыми волосами. Она сладко потянулась и села. Увидела Айвана первого и вышла из аппарата. Зябко поежившись, прикрыла пухлую грудь. «Кто ты?» — спросила она тихо. Первый накинул девушке на плечи лабораторный халат. Девушка поблагодарила. «Я Айван Первый», — представился он. «А ты?» «Я? Мария? Единственная?» Первый украдкой посмотрел на дисплей. На фоне графиков моргала надпись. «Цикл клонирования. Завершено 1 из 7». «Боюсь, что уже нет». Девушка увидела за стеклом обалдевших братьев, покачала головой и улыбнулась. «Парни, вы в следующий раз аккуратнее с яйцами, ладно?» И жили они долго и счастливо. И было у них много детей, но их они не клонировали. Вы слушали сказку «Сказка о 7 клонах». Автор Вячеслав Лекс Тимонин. Сказка заняла 1-е место на конкурсе NF-сказки портала fantastica.rf. Читал Олег Шубин.